Как ни странно, полиция приехала очень скоро. Как объяснил молодой разговорчивый парень, они были поблизости, разбирались с дракой в соседней деревне. «Ну, что тут у вас?» – проворчал второй полицейский, молчаливый коренастый дядька лет 50. Лиза с опаской открыла дверь подвала, показала лежащий на лестнице труп. Полицейский спустился, осмотрел труп, пробормотал что-то неразборчивое, потом повернулся к Лизе. «Вы потерпевшему кем приходитесь?» «Я, ну, как вам сказать?» Лиза растерянно замолчала. «Ясно. Любовница». Полицейский, кряхтя, выбрался из подвала, вытер руки платком. Его молодой напарник подскочил, как на пружине, и торопливо, возбужденно заговорил. «Ну, значит, Михалыч, как мне это представляется? Она вот с ним, с потерпевшим, поссорилась, толкнула его. Он упал с лестницы и сломал шею. Причинение смерти по неосторожности. За это много не дают. Но чистосердечное признание смягчает вину». «Да что вы такое говорите?» – вспыхнула Лиза. «Когда я приехала, он уже был мертв». «Документы у вас есть?» – спросил, не глядя на нее старший. «Есть. В машине». Лиза повернулась, собираясь принести. Но молодой схватил ее за локоть. «Я сам принесу». «Отчего он умер?» Нервно заговорила Лиза, когда он ушел. «Медицина разберется». Старший вернулся в холл, достал какие-то бумажки и огляделся, куда бы присесть. «Плохо живете», – осуждающе сказал он. «Грязь кругом, пыль. Стул хоть есть не ломаный?» «Я не знаю». Лиза отвела глаза. «Говорю же вам, я тут не живу. Приехала его навестить. Там наверху есть жилая комната». Все переместились наверх. «Вот, значит, где вы с покойничком!» — хмыкнул молодой парень, и от его нагловатого взгляда Лизе стало так муторно, хоть вешайся. «Виталик!» — предостерегающе сказал старший. «Ты на месте преступления находишься. Веди себя соответственно». «А с чего ты, Михалыч, решил, что это преступление?» Тут же завелся Виталик. «Может, это несчастный случай, и он сам упал по собственной неосторожности». Как видно, ему было все равно, что говорить, лишь бы поспорить. «Возможно», – протянул Михалыч. «Только что ему в том подвале понадобилось, не знаете?» Он внимательно поглядел на Лизу из-под лохматых бровей. «Понятия не имею», – занервничала она. «Говорю же вам, когда я приехала, он уже мертвый был». Снова никто не обратил внимания на ее слова. Михалыч углубился в бумаги, Виталик походил по комнате, потрогал вещи Никиты, включил компьютер. Михалыч сосредоточенно писал, потом остановился и удовлетворенно поглядел на заполненные листы. «Так», — сказал он, — «тело найдено в подвале. Угу. Видимых повреждений не обнаружено». «Да вы же его даже не осматривали!» — закричала Лиза. «Зачем?» — удивился Михалыч. «Это уж врач точно скажет, от чего он помер. А мое дело — улики собрать. А вы, женщина, не кричите, а отвечайте на вопросы». Лиза с большим трудом подавила стоявшее в горле возмущение и покорно сообщила, кто такой Никита, его фамилию, домашний адрес и телефон. «А как же он здесь оказался?» Михалыч отложил ручку. «Он с женой поссорился», – выдавила из себя Лиза. «Ну, и ушел. Его друг пустил пожить». «С женой поссорился, значит», – протянул Михалыч. «А ты, значит, уже тут как тут». «Что вы имеете в виду?» Лиза рассердилась. «Какое право они имеют так с ней разговаривать?» «А то, что нечего соваться между мужем и женой». Михалыч, похоже, тоже вышел из себя. «Если бы ты здесь не вертелась, они бы, может, помирились. Он вернулся бы к жене и не помер так глупо. Молодой ведь мужик, 40 нету». «Какой вы, однако, моралист!» Прищурилась Лиза. «Человеческую природу знаете почище Зигмунда Фрейда. Вам бы психоаналитиком работать. Большие деньги вы получали». «Михалыч!» – обрадованно завопил Виталик и оторвался, наконец, от компьютера. «А чего она обзывается? Сейчас мы ее оформим и в отделение свезем. Посидишь двое суток, забудешь все слова умные». «Да я же уже все рассказала». Лиза пошла на попятный. «Больше ничего не знаю». «Порядок такой», – твердо сказал Михалыч, укладывая в папку свои бумаги и ее документы. «Поедете с нами. В отделении разберемся, все как положено». «Слушайте, но соседи ведь могут подтвердить, что я только что приехала», – взмолилась Лиза. «Кто-нибудь видел машину?» «К «Какие соседи?» – отмахнулся Виталик. «Тут рядом никого нету. Да и при такой погоде людям только в окно смотреть». Посовещавшись, эти двое решили дверь не запирать, потому что санитары приедут за трупом. Виталик скрылся на минуту и вышел, держа под мышкой сверток в цветастой наволочке. По его довольному виду Лиза поняла, что там Никитин компьютер. Дорогу Лиза проехала на автопилоте, несмотря по сторонам. Она была в шоке. Неужели они и правда задержат ее на двое суток, как обещали? Что делать? Как выбраться? Она уже не горевала о Никите, теперь ее охватили и страх, и злость. Ведь не хотела ехать сегодня никуда. Так и нужно было прислушаться к себе и остаться дома. Или уж потом, когда обнаружила тело Никиты, надо было бежать оттуда на предельной скорости. Этот Виталик прав. Кто ее там видел? А потом позвонить в полицию из автомата. Или вообще не звонить. Господи, как плохо все. Они приехали в поселок Лиственное, где находилось отделение полиции. Против ожидания аккуратный двухэтажный домик выглядел вполне приветливо, и внутри было чисто, и стены выкрашены веселенькой желтой краской. Ни в какую камеру Лизу, конечно, не посадили, а велели ждать в общей комнате, где за высокой загородкой сидел дежурный. Ее спутники удалились. Лиза просидела почти час в полусне, в отделении было тепло и ее развезло. Она очнулась от зычного голоса дежурного. «Которая Скворцова? Проходи в кабинет!» В кабинете кто-то грозный и усатый в форме смотрел на нее сердито. Рядом со столом примостился Михалыч на шаткой табуретке. «Ну что?» – спросил усатый. «Как же вы, гражданка Скворцова, дошли до жизни такой?» Лиза угрюмо молчала. У нее болела голова, хотелось есть, пить, в туалет и еще оказаться как можно дальше от этого усатого типа, от которого явственно пахло чесночной колбасой. Она до того устала и измучилась, что не было сил пошевелить языком. Да и что бы это дало? Все равно они ей не поверят, да и слушать никто не станет. «Что произошло? Вы можете внятно объяснить?» Усатый повысил голос. «Не могу», — Лиза пожала плечами. «Когда я приехала, то нашла его мертвым. Сразу вас вызвала». Она сказала это с такой горечью, что те двое переглянулись. «Михалыч, что скажешь?» На этот раз в голосе усатого появились человеческие нотки. «Да что скажу?» – пробурчал Михалыч. «Он и правда холодный был, окоченел уже. Я так думаю, рано утром он помер». «Но-но!» – усатый нахмурился. «Ты у нас не врач. Это он однозначно скажет». «Что я, покойников не видел, что ли?» Михалыч обиженно отвернулся. «Ну вот». Лиза обрадованно посмотрела на давно не стриженный затылок Михалыча. «Что вот?» – рассердился усатый. «Ни о чем это не говорит. Вы могли приехать рано утром, а когда он упал, не сразу полицию вызвали. Плакали, рыдали, думали, может, он очухается. Вот если бы кто-то вас видел? С соседями не знакомы?» «Да нет, он тоже ни с кем не знался», – с тоской ответила Лиза. Она вспомнила долгий утренний путь, и как сосны качались вдоль дороги, и как струи дождя стекали по стеклу машины. «Стойте!» Она даже вскочила с места. «Я вспомнила. Меня гаишник остановил на 37-м километре. Старший сержант Стриж». «А вы что же, правила нарушаете?» С усмешкой спросил усатый. «Ничего я не нарушила. Он предупредил, что на 90-м километре авария большая, и чтобы я в обход ехала. А я сказала, что мне раньше на Лиственное сворачивать». «На 37-м, говоришь?» – оживился Михалыч. «А во сколько?» Она назвала примерное время. Ей велели посидеть в общей комнате, усатый уткнулся в бумаги, а Михалыч отправился звонить по телефону. Дежурный посмотрел на Лизу уже не так грозно и даже предложил стакан чаю. Чай отдавал веникам, но Лиза была рада и такому. «Ну что?» Через некоторое время Михалыч вышел из кабинета. «Повезло тебе. Вспомнил тебя, Стриж. Машинка, говорит, ему понравилась. Новенькая, синенькая. Так что подпиши бумаги и езжай-ка ты домой. На тебе лица нет. Да осторожней там, на дороге». «Спасибо», – выдавила из себя Лиза. «А с ним что будет?» «Увезут его в морг. Завтра врач приедет, вскрытие будет делать. Так и напишут. Смерть от несчастного случая. Или голова закружилась, или споткнулся и упал. Дело закроют». Только в машине перед Лизой встал вопрос, нужно ли звонить Никите домой, чтобы сообщить печальное известие. «Не буду», – подумала она. «Ничего не стану больше делать. Пускай они сами». Санитар и водитель труповозки сдали тело потерпевшего в морг и отправились по своим делам. Санитар давно собирался поправить забор у тещи на участке, а у водителя было назначено свидание с секретаршей сельсовета Лидой. Проводив коллег, санитар морга Кондрат облегченно вздохнул. Он не любил живых. Живые его раздражали своим суетливым и бестолковым поведением, своими бесконечными разговорами. То ли дело мертвые. Мертвые они не суетятся, не скандалят, не качают права. От мертвого всегда знаешь, чего ждать. Ежели его положишь на оцинкованный стол, он так на нем и лежит. Кондрат запер дверь морга и направился в крошечную комнатенку, которую он важно именовал своим кабинетом. Здесь под столом у него был тайник, который представлял собой самый обыкновенный кирзовый сапог. Но в этом сапоге Кондрат хранил литровую бутыль первоклассного самогона, который по собственному рецепту гнала у себя в сарае соседка Кондрата, бабка Леокадия. В процессе самогоноварения Леокадия использовала исключительно натуральные, экологически чистые продукты, поэтому Кондрат не сомневался, что этот самогон помогает от всех известных науке болезней и даже от некоторых неизвестных. Убедившись, что живых на вверенной территории не имеется, а мертвые ведут себя пристойно, Кондрат достал бутыль из тайника, нацедил себе полный стакан, достал из ящика стола сушку и со стаканом в одной руке и сушкой в другой. Вернулся в покойницкую. Пить в одиночестве Кондрат не любил, считал, что это верный путь к алкоголизму, поэтому выпивал исключительно в компании своих молчаливых подопечных. Сперва он хотел выпить с тем мужиком, которого только что привезли на труповозке, но отчего-то передумал. Какое-то у этого мужика было недоброе лицо. Да и вообще, человек незнакомый, городской, кто его знает, что у него на уме. Поэтому Кондрат отправился в другой конец Мертвецкой, где лежал тракторист, загнувшийся вчера с перепою. Этот – свой человек, местный, с ним и выпить не грех, тем более, что при жизни он этим делом охотно занимался. Правда, имя тракториста Кондрат забыл, но это дело поправимое. Кондрат подошел к столу, на котором лежал тракторист, взглянул на бирку, привязанную к большому пальцу ноги. На бирке было написано, что покойного звали Станиславом Бубенцовым. «Ну, будь здоров, Станислав!» Уважительно проговорил Кондрат и лихо опрокинул стакан самогона. Занюхав самогон сушкой, он почувствовал, что жизнь не так плоха, как иногда кажется, и в ней всегда есть место маленьким радостям. Тем временем короткий осенний день подходил к концу. На улице смеркалось, и в окна морга проникало все меньше света. Кондрат хотел уже включить верхний свет, да передумал. В полутьме ему было как-то спокойнее и уютнее. Сумерки быстро догорали. В комнате становилось все темнее. Кондрат зевнул и поплелся в свой кабинет за новой дозой, как вдруг услышал в дальнем конце Мертвецкой, возле окна, какой-то подозрительный шум. Кондрат расстроился. Шума он не любил и в своем хозяйстве всячески старался избегать. Он повернулся в ту сторону, откуда доносился шум, и увидел странную и немыслимую картину. На более светлом фоне окна виднелся темный силуэт, весьма напоминающий человеческую фигуру. Этот человек слезал с цинкового стола. Поступок совершенно недопустимый для порядочного покойника. «Лежать!» – крикнул Кондрат чужим непослушным голосом. Однако недисциплинированный покойник не обратил на его окрик никакого внимания. Он спустил ноги со стола и встал на кафельный пол, как будто находился у себя дома. «Свят, свят, свят!» – пробормотал Кондрат, отступая к стене. Он потянулся к выключателю, чтобы включить, наконец, верхний свет и разглядеть подозрительную фигуру. Но то ли выключатель сломался, то ли лампа перегорела. Только в Мертвецкой ничуть не стало светлее. Тем временем непоседливый мертвец осмотрелся по сторонам и направился к Кондрату. В голове несчастного санитара в долю секунды пронеслась его жизнь. Собственно, ничего особенно интересного в этой жизни не было, так что доли секунды вполне хватило. Кондрат попятился, споткнулся о провод, упал на кафельный пол и потерял сознание. Очнулся Кондрат от резкого и неприятного запаха. Он дернул головой, чихнул и открыл глаза. Перед его взором все дрожало и расплывалось, как на экране старого, плохо настроенного телевизора. «Живой!» – раздался над ним удивительно знакомый голос. Кондрат потряс головой, чтобы привести мозги в привычное состояние, протер глаза кулаками и увидел над собой склоненное лицо Арсения Никодимовича. Арсений Никодимович был доктором из районной больницы. За неимением отдельного специалиста он выполнял в районе обязанности патолога-анатома и время от времени проводил вскрытие скончавшихся с перепою механизаторов и забитых мужьями доярок. «Живой!» – повторил Арсений Никодимович, выбросив тампон, смоченный нашатырным спиртом, при помощи которого он вернул к жизни Кондрата. «Ты что, дряни какой-то выпил?» «Я дрянь никогда не пью», – обиженно пробормотал Кондрат. «Я только хороший продукт употребляю. Ик! Экологически чистый!» Выговорив со второго раза такое сложное иностранное слово, он с гордостью взглянул на доктора. Впрочем, на того это не произвело никакого впечатления. «А ежели ты живой, так показывай, где у тебя вчерашний труп?» «Это какой же вчерашний?» Засуетился Кондрат, поднимаясь и оглядывая веренное ему помещение. В голове его крутились какие-то странные видения. Такое случилось раз, когда киномеханик Мишка с пьяных глаз поставил пленку задом наперед, и вместо любимого индийского кино посетители сельского клуба 20 минут смотрели какую-то непонятную артхаусную белиберду. «Слушай, Кондрат, мне тут с тобой возиться некогда», – рассердился доктор. «У меня еще работа немерена. Покажи мне покойника, которого тебе вчера менты привезли, а потом можешь дальше спать». «Ах, которого менты!» Кондрат направился к столу, на который вчера уложил доставленного полицейскими мертвеца. Стол, однако, был пуст. Простыня свисала углом до самого пола, край ее был разорван. Тут в голове у Кондрата возникли смутные и неприятные воспоминания. Темная мертвецкая и человеческий силуэт на фоне окна. Во рту у Кондрата пересохло. Он подумал, что бабка Леокадия, судя по всему, добавляет-таки в свой самогон какую-то химию. «Но чего ты там возишься?» – раздраженно проговорил Арсений Никодимович. «Где тут покойник?» «Нету», – проговорил Кондрат внезапно охрипшим голосом. «Что ты несешь?» – доктор подошел к нему, уставился на пустой стол. «Как это нету? Ты его с пьяну не туда положил?» «У меня такого никогда не было», – обиженно возразил Кондрат. «У меня всегда порядок». «Ладно, кончай заливать. Мне еще в Скотное ехать надо, а там дорога сам знаешь какая. Ну, где же тот покойник?» «Куда же он девался?» – забормотал Кондрат и подошел к другому столу. Откинув простыню, увидел там знакомую покойницу, бабку Настасью из деревни Косопятовки, которая на 102-м году жизни отравилась грибами. На третьем столе лежал таджик Мамед, утонувший на прошлой неделе и так никем и не востребованный. Еще в мертвецкой был Станислав Бубенцов, с которым Кондрат выпивал минувшим вечером. Больше покойников не было. «Ну, долго мне еще ждать?» – напомнил о себе Арсений Никодимович. «Где вчерашний покойник?» И тут Кондрат отчетливо вспомнил темную мертвецкую и приближающегося к нему ожившего мертвеца. «Сбежал!» – проговорил он вполголоса, доверительно склонившись к доктору. «Ты что, Кондрат, белины объелся?» – процедил Арсений Никодимович, брезгливо отстранившись от пропахшего карболкой и формалином санитара. «Ты что несешь? Как это покойник мог сбежать?» «Вот так и сбежал», – повторил Кондрат. «Ожил и сбежал. Я это своими глазами видел. Вот как вас сейчас». «Совсем глаза залил», – констатировал врач. «Вот отправлю тебя на принудительное лечение». «Можете меня куда угодно отправлять, а только я его взаправду видел», повторил Кондрат и добавил тихим, испуганным голосом. «Мне бы водички святой». Доктор с досады плюнул на грязный пол. «Ходють и ходють, а мне за ними убирать!» Уборщица баба Рая шваркнула тряпкой по ногам позднего посетителя, сунула тряпку в ведро и поплелась к своей подсобке. Рабочий день закончился, и можно было возвращаться домой, где ее давно ждала ненормальная дочка Анфиска. Анфиске было уже за 40, но она воображала, что ей 5 лет, и вела себя соответственно. Сосала палец играла самодельными куклами и, встречая мать с работы, заглядывала в сумку и сюсюкала. «Мамочка, а чего ты мне принесла?» Баба Рая включила в подсобке свет, сняла синий халат, надела теплую вязаную кофту, серую куртку с капюшоном. Она хотела повесить халат в стенной шкаф, потянулась было к дверце, но вдруг почувствовала такую тоску, такой холод, как будто за этой дверцей простиралось бескрайнее болото, поросшее низкими тщедушными кустами и припорошенное первым снегом. Болото, куда не заглянет по своей воле ни один живой человек, куда не забежит ни один дикий зверь, не залетит ни одна птица, куда и солнце-то никогда не заглядывает. Болото, в котором хозяйничает мертвый северо-западный ветер, уныло напевающий свою бесконечную песню. Баба Рая испуганно отдернула руку и перекрестилась, чего прежде никогда не делала. «Что это со мной такое?» – подумала она с беспокойством. «Не иначе грипп подхватила. Надо будет дома выпить хреновухи». Она повесила халат на гвоздик, подхватила сумку, погасила в подсобке свет и отправилась домой. Едва в подсобке наступила тишина, дверь стенного шкафа с негромким скрипом открылась. Там стоял человек с удивленным и растерянным лицом. Он нервно сглотнул, огляделся, втянул воздух ноздрями. Пахло карболкой, хозяйственным мылом и еще чем-то, чему он не мог подобрать название. Что это за комната? Как он здесь оказался? В голове был какой-то багровый клубящийся мрак, в котором время от времени, как молнии во время ночной грозы, вспыхивали отдельные картины. Он вспомнил, что в прошлый раз проснулся тоже в очень странном месте, на оцинкованном столе в большом холодном помещении, где стояло еще несколько таких же столов, на которых кто-то лежал. Он сел на столе, спустил ноги, огляделся. Вдруг до него дошло, что это за место. Морг. Мертвецкая. Наверное, он попал в аварию. Его приняли за покойника и привезли сюда. Такие случаи бывают. Он слышал о них. И часто. Хорошо еще, что они не успели провести вскрытие. Иначе пришлось бы так и записать в свидетельстве о смерти. Причина смерти – вскрытие. Он слез на пол, сделал шаг. Другой. Как ни странно, у него ничего не болело. Наоборот, он чувствовал себя удивительно сильным и здоровым. В покойницкой было холодно, но этот холод ничуть его не беспокоил. Он только придавал бодрости и энергии. А то, что здесь было темно, это было вообще здорово. Темнота от чего-то особенно его радовала. Кстати, он удивительно хорошо видел в темноте. Куда лучше, чем прежде. Вот только ужасно хотелось есть. До судорог, до головокружения. И еще. Еще он никак не мог вспомнить, что с ним было раньше, до аварии. Если честно, он и аварию не помнил, если это действительно была авария. И еще у него чесалась и горела шея. В дальнем конце мертвецкой, возле неплотно закрытой двери, послышался какой-то шум. Он обернулся и увидел человека в белом халате. Тот странно себя вел, пятился, размахивал руками. При виде человека он почувствовал себя как-то странно. Голод стал еще сильнее, и отчего-то ему показалось, что тот человек возле двери чем-то может ему помочь. Он пошел к человеку, но тот взмахнул руками и упал. Он подошел ближе, оглядел лежащего, облизнулся. Голод стал просто невыносимым. Да что это с ним? Он сделал над собой усилие, обошел лежащего человека и вышел из мертвецкой. За дверью был короткий коридор и еще одна дверь. Открыв эту дверь, он оказался в другом коридоре, длинном, тускло освещенном, льющимся из дальнего окна бледным расплывчатым светом уличных фонарей. Он пошел вдоль коридора, толкнул одну дверь, другую. Одна дверь особенно привлекла его внимание. Она была заперта, но он сильно надавил плечом, и дверь распахнулась. Это было странно. Раньше у него никогда не хватило бы сил высадить дверь плечом. Он вошел внутрь и оказался в кладовой. Здесь был и большой белый холодильник, и стеллаж, на котором лежали коробки и пакеты с крупами, сахаром и хлебом. Он вспомнил, что голоден, разорвал один пакет, достал хлеб. И бросил его. Хлеб не вызывал у него ничего, кроме отвращения. В растерянности подошел к холодильнику. Открыл. На полках лежали масло, колбаса, сыр, стояли кастрюльки и сутки с едой. Есть хотелось, но вся эта еда от чего-то не привлекала его. Тем не менее, он неуверенно взял кусок колбасы, потянул в рот, прожевал. Вдруг желудок скрутило судорогой, он согнулся, и его стошнило колбасой. Что же с ним такое происходит? Он обвел взглядом содержимое холодильника, снова почувствовал тошноту, закрыл дверцу и торопливо покинул кладовую. Снова оказался в коридоре и пошел вперед. Очередная дверь заставила его остановиться. Он привычно надавил плечом, вошел в большую комнату, где было несколько белых столов с какими-то медицинскими приборами и три закрытых шкафа. Отчего-то его неудержимо потянуло к одному из этих шкафов. Он распахнул дверцу. Внутри на узких белых полках стояли пробирки с темно-красной жидкостью. При виде этой жидкости голод стал еще сильнее. Жидкость издавала удивительный, волнующий запах. Он схватил одну пробирку, другую, и жадно выпил их содержимое. Это было восхитительно. Никогда прежде он не пробовал ничего вкуснее. Чуть солоноватая жидкость наполнила желудок чудесным теплом, разлившимся по всему телу. Он хватал пробирки одну за другой и пил, пил, пил. Опомнился только когда выпил все, что было в шкафу. Голод пропал, самочувствие стало еще лучше, чем прежде. Хотелось петь и танцевать. Он чувствовал необычайный прилив сил. Вообще он никогда, даже в молодости, не чувствовал себя таким сильным и молодым, как сейчас. Он закрыл шкаф. Только теперь до него дошло, что это такое. Это медицинская лаборатория, а восхитительная жидкость в пробирках – кровь. Ну и что? Он слышал и читал, что многие народы употребляют кровь в пищу. Кровь очень полезна и питательна, и если не все еще оценили ее вкус, то это вопрос привычки. В окно заглянула луна. Он отступил в сторону. Отчего-то не захотелось, чтобы лунный свет коснулся его кожи. Тут вдруг он осознал, что ходит по больнице совершенно голым. Открыл еще один шкаф. Нашел там белый халат и мягкие тапочки без задников. Халат был маловат, тапочки сваливались, но лучше так, чем ничего. Он снова вышел в коридор. Теперь его переполняла странная, пьянящая радость. Впереди открылась одна из дверей, появился человек в мятом белом халате. Отчего-то он понял, что лучше не попадаться этому человеку на глаза, и юркнул в темную дверную нишу. Человек, негромко напевая, прошел мимо. Почему-то ему снова захотелось есть, но это чувство быстро прошло, он был еще сыт. Опять стало тихо. Он, крадучись, двинулся по больнице, переходил из коридора в коридор, с этажа на этаж, пытаясь вспомнить, что с ним было прежде и кто он, собственно, такой. Время быстро шло. Небо за окном начало понемногу светлеть, и тогда его охватила паника. Это светлеющее небо. Отчего-то оно пугало его. Пока еще ничего, но потом, когда окончательно рассветет, нельзя остаться один на один с этим небом. Нельзя остаться наедине с солнечным светом. При одной мысли о солнечном свете его охватил ужас. Пока не рассвело, нужно найти себе какое-то убежище. Больница тем временем начала оживать. Где-то раздавались голоса, звякала посуда. Впереди в коридоре показалась санитарка со столиком на колесиках. Он дернул первую попавшуюся дверь и оказался в подсобке, где уборщица держала свой инвентарь – ведра, швабры, дешевую бытовую химию. Здесь был еще стеной шкаф, и он забрался туда, вжался в дальний угол, завесив себя какими-то старыми ватниками. Тут было тихо, спокойно, а самое главное – темно. Он закрыл глаза и провалился в глубокий, черный сон без сновидений. И вот сейчас он снова проснулся, выбрался из своего убежища и огляделся. Опять была ночь, а ночь – это его время. Опять безумно хотелось есть. Но впереди долгая осенняя ночь, так что он успеет насытиться. А еще за это время нужно найти какое-то более надежное убежище, куда он сможет спрятаться на рассвете. Немного выждав, он выбрался в коридор. Больница понемногу затихала. Кое-где еще раздавались голоса. Ходячие больные в застиранных халатах переходили из палаты в палату. Искали собутыльников или так, поговорить. Он пробирался по коридору, инстинктивно выбирая самые темные места, затаиваясь, прижимаясь к стене, когда навстречу попадался человек. Его потянуло вниз. Он нашел темную лестницу и спустился в больничный подвал. Там, перед неплотно закрытой дверью, горела тусклая пыльная лампочка. Он раздраженно покосился на лампочку, свет которой вызывал неприятное болезненное чувство. Из груди неожиданно вырвалось глухое рычание. Впрочем, вопрос решился просто. Подняв с пола обломок кирпича, он бросил его в лампочку. Сразу стало темно и спокойно. Впрочем, тут же открылась дверь. Оттуда вытек неприятный желтоватый свет. В нимбе этого света появилось злое красное лицо. Тетка в сатиновом халате огляделась и прошипела. «Опять лампочка лопнула! Надо Федьке сказать!» Он инстинктивно вжался в темный угол. Тетка его не заметила. Вернулась, неплотно притворив за собой дверь. Из-за двери выбивался тусклый электрический свет. Свет его раздражал, но гораздо сильнее этого раздражения был голод, сводивший внутренности судорогой, темным ядом проникавший в каждую пору. Отчего-то он подумал, что там, за дверью, можно как-то утолить голод. Он подкрался к двери, приоткрыл ее, осторожно заглянул. За дверью была кладовая, где хранили одежду больных, пока они находились в больнице. Кладовщица Васильевна шарила по карманам чужих пальто и курток, искала там забытую хозяевами мелочь. Она была так увлечена этим занятием, что не сразу услышала скрип двери. Услышав, повернулась в испуге. Подумала, что ее застала за предусудительным занятием старшая медсестра Марья Дмитриевна или еще кто-то из начальства. Однако на пороге кладовой стоял какой-то доходяга из больных, бледный, сутулый, с горящими воспаленными глазами, в кое-как застегнутом халате с чужого плеча. «Ты куда приперся, козел?» – заорала Васильевна, вымещая на доходяге свой минувший испуг. «Тебя кто в подвал пустил? Ежели ходячий, так думаешь, где угодно шляться можешь? Вот я тебя сейчас быстро из ходячего в лежачий переведу!» Она схватила подвернувшуюся под руку швабру и с угрожающим видом двинулась на нарушителя больничного режима. Тот, однако, с неожиданной для больного ловкостью выбил у нее из рук швабру и ухватил Васильевну за руки. Хватка у него была железная, а руки твердые и холодные, как мороженая рыба. «Пусти!» – завизжала Васильевна. «Пусти, сволочь инфекционная! Я племяннику своему, Лешке, пожалуюсь! Он в милиции служит! Отметелит тебя, как Сидорову козу! После Лешкиного крещения ты прямым ходом на инвалидность отправишься!» Однако упоминание грозного племянника не произвело на странного больного никакого впечатления. Руки его сжались еще сильнее, рот приоткрылся, показались удивительно белые зубы. Но самым страшным в нем были глаза. Черные, глубоко запавшие и совершенно пустые. Васильевне показалось, что эти глаза затягивают ее, засасывают, как бездонное болото. Еще мгновение, и она, наверное, исчезла бы, затянутая в черные провалы этих глаз. Но вдруг он отвернулся, пристально уставился на лампочку, освещавшую подвал. Лампочка на мгновение вспыхнула ярче прежнего и тут же погасла. Подвал погрузился в тяжелую свинцовую темноту, в которой светились только глаза страшного существа. Васильевна еще успела удивиться. При свете его глаза казались угольно-черными, в темноте же они светились. Он смотрел на противную визжащую тетку и чувствовал что-то странное. Казалось бы, она не должна вызывать ничего, кроме омерзения, но в то же время она его притягивала. Он чувствовал, что она может утолить его голод. И еще. Он не мог отвести взгляд от жилки, бьющейся на ее дряблой желтоватой шее. А голод стал просто невыносимым. И вдруг, сам не понимая, что с ним происходит, он впился зубами в ее шею. Васильевна издала резкий, пронзительный звук, затем странно закашлялась, закудахтала, как зарезанная курица, и обмякла в его руках. А он жадно пил темную, чуть солоноватую кровь. Кровь у старой кладовщицы была невкусная, какая-то затхлая, но все равно она утоляла мучивший его зверский голод, наполняла тело силой и энергией. Он пил долго, жадно, и когда почувствовал, что насытился, кладовщица превратилась в пустой легкий бурдюк, в чехол от человека. Он с омерзением отбросил ее и огляделся. Это было удачное место. Здесь хранилась одежда больных, и ему удалось без труда подобрать что-то по своему размеру. Одевшись, он вспомнил, что для существования в мире живых людей нужны деньги, и взял все, что сумела найти по карманам Васильевна. Затем он сыто рыгнул и покинул подвал, а на улицу вышел через маленькую неприметную дверку. На улице было хорошо, темно и тихо. Правда, кое-где горели фонари, но он их благополучно обходил. Ноги сами несли его куда-то. Он шел по безлюдной поселковой улице, принюхиваясь к струящимся со всех сторон запахам. Странно, раньше он не представлял, как много вокруг разных запахов. В лучшем случае различал десяток другой. Кофе, корицы, ванили, еще кое-каких пряностей. Духов знакомых женщин, запах бензина, аромат цветов, зимние запахи мандаринов и хвои. Сейчас же он чувствовал и различал их сотни. Свой запах был у каждого предмета, у каждой вещи, у каждого живого существа. Больше того, свои запахи были у чувств и мыслей. Так, перед тем, как умерла та противная женщина в подвале, он почувствовал резкий и жгучий запах ее страха. А потом запах смерти, тяжелый и тусклый, как могильная земля. Сейчас он почувствовал запах живого существа, агрессивный и самоуверенный. Взглянув вперед, туда, откуда доносился этот запах, он увидел бездомную собаку, большого косматого пса. Собака побежала было в его сторону, залаяла, обнажив крупные желтые клыки, но вдруг остановилась, словно налетела на невидимую стену, захлебнулась, попятилась, поджала хвост и жутко жалобно завыла. Он снова почувствовал запах страха и усмехнулся, слегка обнажив зубы. Собака оборвала вой, всхлипнула и бросилась на утек. Он прибавил шагу. Какой-то голос внутри его сказал, что нужно поспешить. Куда? Он этого не знал, но шел уверенно и быстро, как будто точно знал свою цель. И очень скоро подошел к железнодорожной станции. Не хотелось заходить в ярко освещенное здание вокзала. Он обошел его и сбоку вышел на перрон. Здесь тоже горел фонарь, но в конце перрона было темно. Вдруг из темноты долетел приближающийся грохот. Появились два огромных слепящих глаза. Он почувствовал странное волнение, словно увидел какое-то высшее существо, но тут же понял, что это всего лишь пригородная электричка. Так вот, куда он торопился. Дверь открылась прямо перед ним. Он вошел в полупустой вагон. Внутри было слишком светло. Он поежился. Во всем теле началась неприятная ломота. Тогда он прошел по вагонам и нашел один полутемный, в котором большая часть ламп перегорела. Сел в самом темном углу, прикрыл глаза и замер. Электричка мчалась мимо ночных поселков и полустанков. Когда он открывал глаза и выглядывал в окно, видел рассыпанные в темноте огни, словно волчьи глаза, провожающие поезд. На одном из перегонов в вагон вошли две женщины в железнодорожной форме. Одна из них подошла к нему и проговорила усталым, монотонным голосом. «Молодой человек, ваш билетик». Он поднял на нее глаза, взглянул, не говоря ни слова. Контролерша увидела его глаза. Она сглотнула, попятилась и прошла в другой вагон. Наконец электричка подъехала к городу. Он встал, вышел из вагона, как можно быстрее покинул вокзал с его круглосуточной суетой и назойливым светом, свернул в темный переулок и пошел вперед. Теперь он точно знал, куда идет. Он шел домой. Из темной подворотни показалась сутулая приземистая фигура, заступила ему дорогу. Хриплый самоуверенный голос проговорил с наглой уголовной растяжкой. «Дай закурить! Слышь ты, козел, дай закурить! Я с тобой разговариваю, или ты не понял?» Правая рука незнакомца скользнула вниз. В ней сверкнуло лунным бликом узкое лезвие. Он взглянул на незнакомца, чуть заметно опустил нижнюю губу, из груди вырвалось хриплое рычание. Тот покачнулся, как от удара, закашлялся и бросился бежать. Наивный, он воображал, что ночь – это его время. Фонарь возле подъезда не горел. Домофон на двери тоже не работал. Кто-то из соседей вставил щепку в дверную петлю, и дверь не закрывалась до конца. Он проскользнул в подъезд. Лифтом пользоваться не стал. Представил себе тесную, ярко освещенную кабину, и от одной этой мысли заломило виски. По лестнице легко на одном дыхании поднялся на 7-й этаж, подошел к двери, позвонил. Дверь открылась почти сразу. На пороге стояла его жена в розовом домашнем халатике, голова обмотана полотенцем. «Ты что-то забыл?» Он сразу же понял по запаху, что она только что занималась любовью. Никакая ванна не смогла смыть запах чужого мужчины. Вот, значит, как. Он там жил в полном одиночестве и отвратительных условиях, а она тут. Месяца не прошло, как они разошлись. Да они ведь женаты. Наконец жена разглядела его и попятилась. «Ты? Какого черта тебе здесь нужно?» «Какого черта?» – переспросил он спокойно. «Живу я тут». «Живешь?» – проговорила она неожиданно спокойно. «Ну надо же, вспомнил. А я-то уже обрадовалась, что ты поселился где-то далеко и избавил меня от своего присутствия. Я-то уже подумала, что могу наконец сама строить свою собственную жизнь». Он вспомнил этот спокойный насмешливый голос, от которого у него сводило скулы и ломило виски. Голос, который заставлял его чувствовать свою ничтожность, свою человеческую несостоятельность. Если бы она кричала, ругала его последними словами, била посуду, это было бы не так оскорбительно, это было бы легче перенести. Он мог бы ответить ей тем же. Но этот спокойный голос ржавым шурупом ввинчивался в его мозг, выносить это было невозможно. Голод опять с новой силой проснулся в нем, слился с ненавистью к этой спокойной, уверенной в себе женщине, и он бросился на нее. Он хотел сразу же прокусить жене горло, чтобы заставить ее замолчать, заткнуться, но толстое махровое полотенце сползло на шею, и зубы увязли в нем. В глазах жены вспыхнуло удивление и еще какое-то непонятное чувство. «Ты с ума сошел?» – проговорила она, слегка задыхаясь. «Да что с тобой? Нет, пожалуйста, только не это. Надо же! Откуда что взялось? Да ты в своем ли уме?» Ему показалось, что в ее голосе, в ее глазах презрительное равнодушие сменилось женским интересом и волнением. И еще он почувствовал запах ее кожи, чистый и свежий аромат ее волос. Тут он, наконец, справился с полотенцем и добрался до горла, вонзил в него зубы, почувствовал вкус крови. Кровь была свежая, горячая, чуть сладковатая. Не то, что у той гнусной тетки в подвале. Он сделал жадный глоток. «Ты что вообразил?» пробормотала жена, но тут же захлебнулась собственной кровью, закашлялась, ноги ее подломились. Он прижал ее к стене и медленно, смакуя, пил кровь. По ее телу пробежала короткая судорога, которая напомнила ему их лучшие времена. Впрочем, воспоминания о тех временах постепенно гасли, таяли в его мозгу, уступая место другим, новым мыслям и чувствам. Она обмякла, глаза ее погасли. Он бережно поддерживал безжизненное тело и пил, пил, как пьют старое выдержанное вино, наслаждаясь каждым глотком. Наконец он сыто отвалился от ее горла, осторожно опустил тело жены на пол. Что ж, прежде она мучила его, но сегодня она искупила прежние грехи, насытив его своей кровью и доставив странное, удивительное, беззаконное наслаждение. Он оглянулся и оторопел. Оказывается, все это он проделал при открытой настежь входной двери. Но никто не вышел, ни одна дверь на площадке не скрипнула, стало быть, никто ничего не видел. Теперь следовало позаботиться о теле жены. Он быстро обошел квартиру, всюду гася свет и старательно задергивая шторы. В кладовке он нашел большой чемодан. Вспомнил, как они с женой ездили на море. Шум прибоя, лунная дорожка на воде, привкус соли на ее коже. Впрочем, это теперь чужие, ненужные воспоминания. Он задвинул их в дальний угол сознания. Это все в прошлом, когда они были совсем другими. Она была живой, а он... Не додумав эту мысль до конца, он вытащил чемодан в коридор, легко поднял тело жены, привычно удивившись своей новой силе, запихнул труп в чемодан. Она еще не утратила гибкости, и ему без труда удалось уложить ее в чемодане, только одна рука все время вываливалась наружу. Он нажал коленом, кое-как затолкал непослушную руку, закрыл чемодан и снова поставил его в кладовку. Потом нужно будет вынести чемодан из дома и бросить в воду. Или в строительный котлован. Совсем недалеко отсюда он видел строительную площадку. Но это можно сделать позднее. Он еще раз обошел квартиру. Здесь было хорошо, темно и тихо. Это убежище. Отличное убежище, в котором его никто не найдет. А ему нужно убежище. Сейчас он был сыт, сыт и спокоен. Но потом будут другие ночи, придет голод. Ему нужно будет охотиться, а потом где-то скрываться, потому что у таких, как он, много врагов. Остаток ночи он ходил по квартире, в его голове мелькали какие-то смутные мысли, какие-то планы, звучали странные голоса, знакомые и незнакомые. Наконец на шторах проступили смутные блики рассвета. Он почувствовал беспокойство. Беспокойство и тоску. Его время кончалось. Наступало время людей. Значит, нужно спрятаться. Затаиться. Он вошел в кладовку, туда, где стоял чемодан с телом жены. Почувствовал сладкий и волнующий запах смерти. Ему не будет здесь одиноко. Он забрался в глубину кладовки, прижался к стене, набросил на себя старое ватное одеяло и заснул стоя. Заснул странным, черным сном без сновидений, больше похожим на смерть, чем на сон.